Глава 17. Аомаме. Извлекая мышей. На следующее утро в 7-часовой сводке новостей по телевизору подробно рассказывали о вчерашнем наводнении в метро. Однако о смерти лидера секты «Авангард» в отеле «Акура» не прозвучало ни слова. Когда закончились новости на HK, Аомаме довольно долго переключала каналы, но о том, что в гостиничном номере найден труп человека исполинских размеров, сообщать миру никто не собирался. Аомаме нахмурилась. «Значит, они все-таки спрятали тело». Вполне вероятный поворот событий, которого не исключал и Тамару. Хотя верилась в это с большим трудом. Что ж получается, каким-то немыслимым способом труп лидера вытащили из номера, погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении. Огромную и тяжелую тушу. Ведь там, в отеле, столько служебного персонала, столько камер включено круглые сутки. Как можно спуститься с такой ношей на подземную стоянку никем не замеченным? Так или иначе, труп наверняка увезли в штаб-квартиру «Авангарда» в горах Яманаси и долго ломали голову, как с ним поступить. По крайней мере, полиции о смерти лидера не сообщили. А труп, который был спрятан однажды, приходится прятать до скончания веков. Видимо, им помогли вчерашняя гроза и возникшая из-за нее суматоха. В любом случае, огласки избежать удалось. Тем более, что на людях лидер появлялся крайне редко. Его образ жизни и маршруты передвижения постоянно держались в секрете. Поэтому его внезапное исчезновение еще очень долго может оставаться тайной, о которой знают от силы 5-6 человек. Чем и как они собираются заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти их гуру, никому не известно. Ясно одно — для сохранения власти руководство секты не остановится ни перед чем. Как и сказал сам лидер, если система построена и отлажена, она продолжает работать, даже потеряв своего создателя. Кого же изберут следующим пророком? Впрочем, это уже не касалось Аомаме. В ее задачу входило убрать самого лидера, а не разваливать его организацию. Она подумала о парочке телохранителей в темных костюмах, Бонзе и Хвостатом. Придется ли им отвечать за то, что лидера убили буквально у них под носом? Аомаме представила, как секта велит им найти и уничтожить ее, а может, даже поймать и привести живьем. «Отправляйтесь и найдите эту женщину», — звучит приказ. «А до тех пор, чтобы духу вашего здесь не было». Что ж, такое вполне возможно. Ведь оба знают ее в лицо. У обоих так и чешутся руки расквитаться с нею по полной. Спустить именно их с поводка лучше не придумаешь. А ведь им еще предстояло узнать, кто стоял за Аомаме, посылая ее на задание. Есть совсем не хотелось, и на завтрак она съела небольшое яблоко. Пальцы еще помнили, как жало инструмента вонзалось в мужскую шею. Срезая яблочную кожуру ножом, Аомаме заметила, что ее трясет мелкой дрожью. Хотя обычно шок от убийства проходил после первой же ночи, стоило лишь хорошенько выспаться. Понятно, что убивать человека — занятие не из приятных. Но жизни всех мужчин, которых она отправила на тот свет, не стоили ломаного гроша. И отвращение от совершенных ими зверств перевешивало в ее сердце остатки сострадания. Однако на этот раз все не так. Конечно, этот человек натворил слишком много того, что с человеческой моралью несовместимо. И тем не менее, во многих смыслах он был не такой, как все. И эта его необычность, возможно, превосходила обычные критерии добра и зла. Даже убить его получилось совсем не так, как всегда. После того, как он умер, в ее пальцах поселилось странное, необъяснимое ощущение, от которого она никак не могла избавиться. А после смерти этот человек оставил ей обещание. Немного подумав, Аомаме пришла к выводу. Именно это обещание и зудит теперь в ее пальцах. И этот зуд, наверное, уже не уймется до последнего ее вздоха. Thank you. В 10:00 утра зазвонил телефон. «Тамару», — сообразила она. Три звонка, пауза в 20 секунд, потом звонит снова. «Как я и думал, полицию они звать не стали», — сказал Тамару. «В новостях ни слова, в газетах ни строчки». «И все же он мертв на 120%.